Действие третье. Парадная комната. Три окна на улицу. Одно открыто. Но занавеска спущена. Открытая темная дверь в комнату первого действия. Вечер. Темно. За окнами все время, не прекращаясь, слышны шаги богомольцев, идущих на завтрашний праздник. Идут в сапогах, идут босые и в лаптях. Шаги быстрые, торопливые, медленные, усталые. Идут группами по двое, по трое, идут по одному. Большей частью идут молча, но изредка доносится сдержанный, невнятный разговор. Глухо начинаясь где-то далеко, слева, звуки шагов и разговоров разрастаются, иногда точно наполняют комнату и пропадают вдали. Впечатление огромного, неудержимого, стихийного действия. За столом, при колеблющемся свете сального огарка, сидят Спиранский и сильно пьяный Тюха. Бутылка водки, огурцы, селедка. В остальной комнате совсем темно. Временами ветерок надувает белую занавеску в окне и колышет пламя свечи. Разговор Тюхи и Спиранского ведется шепотом. После открытия занавеса продолжительная пауза. Тюха, наклоняясь к Спиранскому таинственно. «Так ты говоришь, может, нас и нету, а?» Спиранский, также таинственно. Как я уже докладывал вам, под сомнением, под большим сомнением, весьма возможно, что в действительности мы не существуем, вовсе не существуем. Тюха. И тебя нет, и меня нет. Спиранский. И вас нет, и меня нет, никого нет. Пауза. Тюха, озираясь таинственно. А где же мы? Спиранский. Мы? Тюха. Ну да, мы. Спиранский. Неизвестно, Антон Егорович, никому неизвестно. Тюха. Никому. Спиранский. Никому. Тюха, оглядываясь. О Савке. Спиранский. И ему неизвестно. Тюха. Савка все знает. Спиранский. А этого и он не знает, нет. Тюха грозит пальцем. Тише, тише. Оба оглядываются и молчат. Тюха, таинственно. «Куда они идут, а?» Спиранский. «На поднятие иконы. Завтра праздник. Поднятие иконы». Тюха. «Нет, а по-настоящему, по-настоящему, понимаешь?» Спиранский. «Понимаю, неизвестно. Никому неизвестно, Антон Егорович». Тюха. «Тише». Кривит весело лицо, закрывая рот рукой и озираясь. Спиранский шепотом. «Чего вы?» Тюха. «Молчи, молчи, слушай!» Оба слушают. Тюха шепотом. «Это рожи!» Спиранский. «Да?» Тюха. «Это рожи идут, множество рож. Видишь?» Спиранский, вглядываясь. «Нет, не вижу». Тюха. «А я вижу. Вон они, смеются. Отчего ты не смеешься, а?» Спиранский. «Мне очень грустно». Тюха. «Нет, ты смеешься. Все смеются. Молчи, молчи!» Пауза. Тюха. «Слушай, слушай. Никого нет, никого, понимаешь? И Бога нет, и человека нет, и зверя нет. Вот стол, и стола нет. Вот свечка, и свечки нету. Одни рожи, понимаешь? Молчи, молчи! Я очень боюсь». Спиранский. «Чего?» Тюха, близко наклоняясь. «Помереть со смеху!» Спиранский. «Да?» Тюха, утвердительно кивая головой. «Да, помереть со смеху! Увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать и умру! Молчи, молчи, я знаю!» Спиранский. «Вы никогда не смеетесь!» Тюха. «Нет, я постоянно смеюсь. Только вы этого не видите. Это ничего. Я только умереть боюсь. Увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать. Так подступает!» Потирает себе грудь и горло. Спиранский. «Мертвые все знают». Тюха, таинственно, со страхом. «Я Савкиной рожи боюсь. Очень смешная, от нее можно умереть со смеху. Главное дело, остановиться нельзя, понимаешь? Будешь хохотать, хохотать, хохотать. Тут никого нет. Спиранский. По-видимому, никого. Тюха. Молчи, молчи, я знаю, молчи. Пауза. Шаги становятся громче, как будто в самой комнате. Тюха. Идут. Спиранский. Да, идут. Пауза. Тюха. Я тебя люблю. Спой-ка ты мне эту, твою, а я слушать буду. Спиранский. Извольте, Антон Егорыч. Поет полголоса, почти шепотом, протяжным и заунывным мотивом, несколько похожим на циркованный. Все в жизни неверно, и смерть лишь одна. Верна, неизменно верна. С нарастающей осторожностью и наставительностью, жестикулируя одним пальцем, как будто передает тайну. Все кинет, минует, забудет, пройдет. Она не минует, найдет. Покинутых скорбных, последних из нас, домошки, незримые для глаз. Тюха. Как? Спиранский. Домошки, незримые для глаз. Прижмет, приголубит, и тяжкий свой брачный наденет венец, и жизненные сказки конец. Все, Антон Егорыч. Тюха. Молчи, молчи, спел и молчи. Входит Липа, отворяет окна, задвигает цветы и смотрит на улицу, потом зажигает лампу. Тюха. Это кто? Ты, Липа? Липа! А, Липа! Куда они идут? Липа. На праздник, ты же знаешь. Шел бы и ты спать, Тюха, а то увидит папаша, рассердится. Спиранский. Много идет народу, Олимпиада Егоровна. Липа. Да, только темно очень, не рассмотришь. Что это вы такой бледный, Григорий Петрович? Даже неприятно смотреть. Спиранский. Такой вид у меня, Олимпиада Егоровна. В окно осторожно стучат. Липа, открывая окно. Кто там? Тюха, Спиранскому. Молчи, молчи. Послушник. Просовываю в окно улыбающееся лицо. А Саввы Егорыча нет? Я же его в лес хотел позвать. Липа. Нет. Как же это вам не стыдно, Вася? У вас такой завтра праздник, а вы... Послушник, улыбаясь. Там и без меня народу много. Скажите Савве Егорычу, что я во враг пошел. Светляков собирать. Пусть покричит. Го-го! Липа. Зачем вам светляки? Послушник. Да монахов же пугать. Поставлю два светляка рядом, как глаза. Они и думают, что это черт. Скажи же ему, пусть покричит. Го-го-го! Исчезает в темноте. Липа, догонку. Сегодня он не может. Убежал. Спиранский. Нынче, Олимпиада Егоровна, троих на кладбище хоронили. Липа. Вы Саввы не видали? Спиранский. Нет, не приходилось, к сожалению. Троих, я говорю, хоронили. Старика одного, может, знаете, Петра Хворостова. Липа. Да, знаю, умер. Спиранский. Да, его да двоих ребят. Бабы очень плакали. Липа. Отчего они умерли? Спиранский. Извините, не поинтересовался. Детское что-нибудь. А вы не изволили замечать, Олимпиада Егоровна, что когда ребенок умрет, он делается весь синий. И вид у него такой, будто он хочет закричать. У взрослых лицо спокойное, а у них нет. Отчего бы это? Липа. Не знаю. Не замечала. Спиранский. Очень интересное явление. Липа. Вот и папаша. Говорила? Да сидишься. А теперь брань вашу слушать. Входит. Егор Иванович. Кто лампу зажег? Спиранский. Здравствуйте, Егор Иванович. Егор Иванович. Здравствуйте. Кто лампу зажег? Спиранский. Олимпиада Егоровна зажгли. Егор Иванович. Шутит, закрывает окна. У Савки научились. К Тюхе. А ты это что, а? Докуда же это будет, а? Докуда же я из-за вас, прохвостов, муку принимать буду, а? Где водку взял, а? Тюха. В буфете. Егор Иванович. Так это она для тебя там стоит? Тюха. У вас, папаша, очень смешная рожа. Егор Иванович. Давай водку. Тюха. Не дам. Егор Иванович. Давай! Тюха. Не дам! Егор Иванович бьет его по лицу. Давай, говорю! Тюха, падая на диван, не выпуская бутылки. Не дам! Егор Иванович садится спокойно. Ну и жри, дьявол, пока не лопнешь. Да, о чем бишь я говорил? Вот дурак-то сбил меня. Да, богомолец, здорово идет. Год нынче неурожайный, так должно быть еще от этого. Жрать нечего, так они Богу молятся. Так тебе Бог всякого дурака и послушал. Всех дураков слушать, так умному человеку нельзя будет жить. Дурак, так он дурак и есть, потому дураком и называется. Спиранский. Это справедливо. Егор Иванович. Еще б несправедливо. Отец Парфений мудрый человек, он их облапошит. Гроб, слышишь, новый поставил. Старый там богомольцы изгрызли, так он новый поставил. Старый, так на место старого. Сгрызут и этот. Им что не поставь. Тюха, опять пьешь? Тюха. Пью. Егор Иванович. Пью. Вот пойди да похари тебя, а? Что тогда скажешь? Входит Савва, очень веселый и оживленный. Сутулится меньше обычного. Говорит быстро, смотрит резко и прямо. Под взглядом останавливается ненадолго. Савва. А, философы? Родитель? Почтенная компания, почему у вас темно тут, как у дьявола под мышками? Для философов нужен свет, а в темноте хорошо только людей обирать. Где лампа? Ага, вот она. Зажигает. Егор Иванович, иронически. Может, и окна откроешь? Савва. Верно, и окна открою. Открывает. Ого, идут-то! Спиранский. Целая армия. Савва. И все в свое время умрут и станут покойниками. И тогда узнают правду. Ибо приходит она не иначе, как в сопутствии червей. Верно я схватил суть вашей оптимистической философии, мой худой и длинный друг. Спиранский со вздохом. Вы все шутите. Савва. А вы все грустите. Слушайте, от того, что дьяконица плохо кормит вас, и от грусти вы скоро умрете, и физиономия у вас тогда будет самой спокойной. Острый нос, и вокруг него разлитое такое спокойствие. Неужели вас и это не утешает? Вы подумайте, островок носа среди целого океана спокойствия. Спиранский, уныло. Вы все шутите. Савва. И не думаю, разве можно шутить над смертью? Нет. Когда вы умрете, я буду идти за вашим гробом и показывать. Смотрите, вот человек, который узнал правду. Или нет, лучше так. Я повешу вас, как знамя истины. И по мере того, как с вас станет сползать кожа и мясо, будет выступать правда. Это будет в высшей степени поучительно. Тюха, что уставился на меня? Тюха, мрачно. У тебя очень смешная рожа. Егор Иванович ходит глазами, недоумевая. Что они говорят? Савва. Отец, что это у тебя за физиономия? Запачкана чем-то? Чёрен ты, как сатана! Егор Иванович хватает за лицо. Где? Спиранский. Это они шутят. Ничего нет, Егор Иванович. Да ничего же. Егор Иванович. Ну и дурак. Сатана. Сам сатана. Прости, Господи. Савва делает страшную рожу. Представляет из пальцев рога. Я черт! Егор Иванович. Черт и есть! Савва, оглядываясь. А не будет ли черту поужинать? Грешниками я сыт. А так, чего-нибудь повкуснее. Егор Иванович. А где ты шлялся, когда люди ужинали? Теперь и так посидишь. Савва. С ребятами я сидел, родитель, с ребятами. Они сказки мне рассказывали. Ну и здорово же рассказывать. И все про чертей, да про ведьм, да про покойников. По вашей специальности, философ, рассказывают, а сами трусят. Оттого и сидели так долго. Боятся домой бежать. Один Мишка молодец, ничего не боится. Спиранский равнодушно. Что ж, и он умрет. Савва. Господин хороший, да не будьте же вы мрачны, как Центральное бюро похоронных процессий. И охота вам каркать. Умрет, умрет. Вот родитель мой совсем скоро умрет. А смотрите, какое у него приятное и веселое лицо. Егор Иванович. Сатана! Совсем сатана! Спиранский. Да если же мы не знаем... Савва. Голубчик, жизнь, ведь это такое интересное занятие. Понимаете, жизнь... Пойдемте завтра в ладышки играть, а? Я вам свинчатку дам. Какую, батенька, свинчатку? Незаметно входит Липа. И потом, вам нужно заниматься гимнастикой. Серьезно, голубчик, смотрите, какая у вас грудь. Вы через год подохнете от чахотки. Дьяконица будет рада. Но какой переполох поднимется среди покойников? Серьезно. Вот я занимался гимнастикой, и поглядите. Легко поднимает на ножку тяжелый стул. Вот. Липа очень громко смеется. Ха-ха-ха. Савва, опуская стул, несколько сконфуженно. Чего ты? Я думал, тебя нет. Липа. Так? Тебе бы следовало в цирк поступить акробатом. Савва, угрюмо. Не говори глупостей. Липа. Обиделся? Савва. Вдруг смеется весело и добродушно. Ну вот, чепуха. Цирк так в цирк. Мы вместе со Спиранским поступим. Только не акробатами, а клоунами. Согласны? Вы умеете горящую паклю глотать? Нет? Ну, погодите, я и этому вас научу. А ты вот что, Липа, дай-ка мне поесть. С утра не жрал. Егор Иванович. Сатана! Совсем сатана! Не жрал! Так кто ж теперь жрет? Где это видано? Савва. А ты вот посмотри. Это очень интересно. Ты погоди, отец, я тебя тоже научу паклю глотать. Совсем молодцом будешь. Егор Иванович. Меня? Дурак ты, больше ничего. Тюха, дай водку. Тюха. Не дам. Егор Иванович. Чтоб вас всех скормил, взлелеял. Уходит. Липа, подавая молоко и черный хлеб. Ты что-то весел сегодня? Савва. Да, и ты весела. Липа смеется. Я весела. Савва. И я весел. Пьет жадностью молоко. На улице шаги становятся громче. Наполняют звуком свою комнату и снова слегка стихают. Савва. Как топочут! Липа глядывает в окно. Завтра будет хорошая погода. Сколько я не запомню, этот день всегда солнце. Савва. Да, это хорошо. Липа. И когда несут икону, вся она сверкает от драгоценных камней, как огонь, и только ликою темнеет. Не радуют его эти драгоценности. Мрачен и томен он, как горе народное, задумывается. Савва равнодушно. Да, вот как! Липа. Когда подумаешь, сколько пало на него слез, сколько слышал он стонов и вздохов. Уже одно это делает его такой святыней. Для всякого, кто любит и жалеет народ, понимает его душу. Ведь никого у них нет, кроме Христа, у всех этих несчастных, убогих. Когда я была маленькая, я все ждала чуда. Савва. Это было бы интересно. Липа. Но теперь я поняла, что сам он ждет от людей чуда. Ждет, что перестанут люди враждовать и губить друг друга. Савва. Ну, и что же? Липа. Сурово смотрит на него. Ничего. Завтра сам увидишь, когда пронесут его. Увидишь, что делает с людьми одно только сознание, что он здесь, с ними. Живут они весь год грязно, нехорошо, в ссорах и страданиях, а в этот день точно исчезает все. Страшный радостный день, когда вдруг точно сбрасываешь с себя все лишнее и так ясно чувствуешь свою близость со всеми несчастными, какие есть, какие были, и с Богом. Савва, быстро. Который, однако, час? Спиранский. Сейчас пробило четверть двенадцатого, если не ошибаюсь. Липа. Рано еще. Савва. Что рано? Липа. Так, рано, говорю еще. Савва, подозрительно. Что это ты? Липа, вызывающе. А что? Савва. Почему ты сказала рано еще? Липа, бледная. Потому что сейчас только 11, а когда будет 12? Савва, вскакивает и быстро идет к ней. Тяжело смотрит на нее, говорит медленно, слово за словом. Так вот что, когда будет 12! Поворачивает голову к Спиранскому, но продолжает смотреть на Липу. «Послушайте вы! Ступайте домой!» Липа с испугом. «Нет, подождите еще, Григорий Петрович. Пожалуйста, я прошу вас». Савва. «Если вы не уйдете сейчас, я выброшу вас в окно! Ну!» Спиранский. «Извините, я никак не думал. Я с Антоном Егорычем. Я сейчас. Тут где-то моя шляпа. Положил я ее». Савва. «Вот ваша шляпа!» Бросает. Липа. Слабо. Посидите еще, Григорий Петрович. Спиранский. Нет, уже поздно. Я сейчас, сейчас. До приятного свидания, Олимпиада Егорьевна. До приятного свидания, Савва Егорьевич. А они, кажется, уже спят. Их постельку бы надо. Иду, иду. Уходит. Савва, говорит тихо и спокойно. В движениях тяжел и медлителен. Как будто вдруг сразу почувствовал тяжесть своего тела. Ты знаешь, Липа. Знаю. Савва. Все знаешь, Липа. Все. Савва. Монах сказал. Липа. Монах сказал. Савва. Ну? Липа, слегка отступая и поднимая руки для защиты. Ничего не будет. Взрыва не будет. Взрыва не будет. Ты понимаешь, Савва? Не будет. Пауза. На улице шаги и невнятный говор. Савва поворачивается и с особенной медлительностью, сгорбившись, прохаживается по комнате. Савва. Ну? Липа. Так лучше, брат. Поверь мне. Поверь мне. Савва. Да? Липа. Ведь это было, не знаю что, сумасшествие какое-то. Ты подумай. Савва. Это, наверное? Липа. Да, наверное. Теперь уже ничего не сделаешь. Савва. Расскажи, как это произошло. Осторожно садится и тяжело смотрит на Липу. Липа. Я уже давно догадалась. Еще тогда, в тот день, когда мы говорили. Только я еще не знала, что. И я видела машинку эту. У меня есть другой ключ от этого сундука. Савва. У тебя наклонности сыщика. Продолжай. Липа. Я не боюсь оскорблений. Савва. Ничего, ничего. Продолжай. Липа. Потом я видела, что ты часто разговариваешь с этим, с Кондратием. А вчера я посмотрела, машинки этой уже нет. И я поняла. Савва. Второй, ты говоришь, ключ. Липа. Да, весь сундук этот мой. Ну и сегодня. Савва. Когда? Липа. Уже к вечеру. Я никак не могла найти Кондратия. Я сказала ему, что знаю все. И он очень испугался и рассказал мне остальное. Савва. Достойная пара. Сыщик и предатель. Ну? Липа. Если ты будешь оскорблять меня, я замолчу. Савва. Ничего, ничего. Продолжай. Липа. Он хотел донести игумену, но я не позволила. Я не хочу губить тебя. Савва. Да? Липа. Когда все это устроилось, я вдруг поняла, как это дико все. Так дико, что этого не может быть. Кошмар какой-то. Нет, этого не может быть. И мне стало жаль тебя. Савва. Да? Липа. Мне и сейчас жаль тебя. Со слезами. Савушка, милый. Ведь ты мой брат. Ведь я качала тебя в люльке. Миленький, что ты задумал? Ведь это же ужас, сумасшествие. Я понимаю, что тебе тяжело было смотреть, как живут люди, и ты дошел до отчаяния. Ты всегда был хороший, добрый, и я понимаю тебя. Разве мне самой не тяжело смотреть? Разве я сама не мучаюсь? Дай мне твою руку. Савва, отстраняя ее руку. Он сказал тебе, что пойдет к игумену. Липа, да, но я не позволила ему. Савва. А машинка у него? Липа. Он завтра отдаст ее тебе. Мне он побоялся ее отдать. Савушка, миленький, ну не смотри на меня так. Я понимаю, что тебе неприятно, но ты умный. Ты не можешь не сознавать, что ты хотел сделать. Но ведь это же бессмыслица. Это бред. Это может присниться только ночью. Разве я не понимаю, что жить тяжело? Не мучаюсь этим. Но нужно бороться со злом. Нужно работать. Даже эти товарищи твои, анархисты, убивать нельзя. Никого нельзя. Но я все же их понимаю. Они убивают злых. Савва. Они не товарищи мне. У меня нет товарищей. Липа. Но ведь ты же анархист. Савва. Нет. Липа. Кто же ты? Тюха, поднимая голову. Идут. Все идут. Слышишь? Савва. Тихо, но угрожающе. Идут. Липа. Да. И кто идет, ты подумай. Ведь это горе человеческое идет. А ты хотел отнять у него последнее, последнюю надежду, последнее утешение. И зачем? Во имя чего? Во имя какой-то дикой, страшной мечты о голой земле. Смотрит в тихую комнату с ужасом. Голая земля, подумать страшно. Голая земля. Как мог человек додуматься до этого? Голая земля. Нет ничего, все надо уничтожить. Все. Над чем люди работали столько лет, что они создавали с таким трудом, с такой болью. Несчастные люди, и среди вас находится человек, который говорит: «Все надо сжечь огнем». Савва. Ты хорошо запомнила мои слова. Липа. Ты разбудил меня, Савва. Когда ты сказал мне, я вдруг точно прозрела. Я полюбила все. Понимаешь, полюбила. Вот эти стены. Прежде я не замечала их, а теперь мне жаль их. Так жаль. До слез. И книги. И все. Каждый кирпич. Каждую деревяшку, отделанную человеком. Пусть она плохо. Кто говорит, что оно хорошо? Но зато я и люблю его. За неудачу. За кривые линии. За несбывшиеся надежды. За труд. За слезы. И все, Савва, кто услышит тебя, так же почувствует, как и я, так же полюбит все старое, милое, человеческое. Савва. Мне дела нет до вас. Липа. Нет дела. А до кого же дело? Нет, Савва, ты никого не любишь. Ты только себя любишь, свои мечты. Кто любит людей, тот не станет отнимать у них все. Тот не поставит свое желание выше их жизни. Уничтожить все. Уничтожить Голгофу. Ты подумай. С ужасом. Уничтожить Голгофу, самое святое, что было на земле. Пусть ты не веришь в Христа, но если в тебе есть хотя бы капля благородства, ты должен уважать его, чтить его благородную память. Ведь он же был несчастен, ведь он же был распят. Распят, Савва! Ты молчишь. Савва. Молчу. Липа. Я думала, если тебе удастся это, я убью тебя, отравлю, как самого вредного. Савва. А если это не удастся? Липа. Ты еще надеешься? Савва. А если это не удастся, я убью тебя! Липа. Делаешь шаг к нему. Убей! Убей! Дай мне пострадать за Христа! За Христа! За людей! Савва. Да, я убью тебя! Липа. Да разве я не думала об этом? Разве я об этом не мечтала? Господи, пострадать за тебя! Да есть ли счастье выше этого? Савва. Презрительным жестом указывая на Липу. «И это человек! И это считалось лучшим! И этим гордились! Ну! Не богато же вы хорошим!» Липа. «Оскорбляй! Издевайся! Нас всегда оскорбляли, прежде чем убить!» Савва. «Нет, я не думаю тебя оскорблять! Как я могу оскорбить тебя? Ты просто неумная женщина! Таких много было! Много есть и сейчас! Просто неумная, ничтожная, даже невинная, как все, кто ничтожен!» Если я хочу убить тебя, то ты не гордись этим. Не думай, что ты особенная, достойная моего гнева. Нет, просто мне будет немного легче. Когда мне случалось колоть дрова, и я промахивался, и вместо полена попадал по порогу, это было легче, чем если кто-нибудь удерживал мою руку. Поднятая рука должна упасть. Липа. И подумать, что этот зверь мой брат. Савва. Которого ты качала в люльке и ставила на горшок. Да. А мне нисколько не странно, что ты моя сестра. А вот это чучело, мой брат. Эй, Тюха, идут! Тюха ворочает головой, бессмысленно смотрит, не отвечает. Да, мне нисколько не странно, когда все ничтожные называют меня своими сестрами и братьями, а когда узнает, кто я, идет покупать мышьяку на пятиалтынный для брата. Травить меня, видишь ли, уже пробовали. Та, которая ушла от меня, пробовала, но не хватило духу. Дело в том, что все сестры и братья мои, помимо прочего, трусы. Липа. Я бы отравила. Савва. Не спорю. Ты немного истеричка, а истерички — народ решительный, если только не расплачутся раньше. Липа. Я истеричка. Хорошо, пусть так, пусть так. А кто ты, Савва? Савва. Меня это мало интересует. Липа. Они идут, Савва, они идут. И они найдут то, что им надо. И это сделала истеричка. Ты слышишь, сколько их? Если бы они узнали, если бы подойти сейчас к окну и открыть, и крикнуть. Вот он здесь, человек, который покушается на вашего Христа. Хочешь, я подойду сейчас? Хочешь? Выступление делает шаг к окну. Хочешь? Савва. Да, средство хорошее, избавиться от мученического венца. Что ж, крикни! Да поосторожнее, Тюху не свали. Липа возвращается. Мне жаль тебя, ты разбит, а лежачего не бьют. Но помни, Савва, это идут тысячи твоих смертей. Савва, улыбаясь, шаги смерти! Липа, помни, что каждый из них счастлив был бы убить тебя, раздавить как гадину. Ты слышишь, сколько их, и каждый из них твоя смерть. Если просто вора, конокрада, они бьют до смерти, то что же они должны сделать с тобой? И ты Бога у них хотел украсть. Савва. Это верно, тоже собственность. Липа. И ты еще смеешься. Кто дал тебе право? Кто дал тебе власть над людьми? Как смеешь ты касаться того, что для них право касаться их жизни? Савва. Кто дал мне право? Вы дали! Кто дал мне власть? Вы дали! И я держу ее крепко. Попробуй отними. Вы вашей злостью, вашим безумием, вашим подлым бессилием. Право, власть! Превратили землю в помойную яму, в бойню, в жилище рабов. Грызут друг друга и спрашивают, кто осмелился схватить их за горло. Я! Понимаешь? Я! Встает. Липа. Ты такой же человек, как и все. Савва. Я, мститель! За моей спиной все удушенные вами! Ага! Блудили себе потихоньку и думали, никто не узнает, ничего, обойдется понемногу. Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным богом и думали, ничего, бояться некого, мы здесь одни. И вот пришел человек и говорит, отчет, что сделали, ну-ка, отчет дайте, ну. Да без мошенничества, я вас знаю, за каждого потребую, ни одной кровинки не пропущу, ни одной слезы вам не оставлю. Липа, уничтожать все. Ты подумай. Савва. А что же с ними делать, по-твоему? Уговаривать этих баранов свернуть с их скотской тропы? Ловить каждого за рога и отводить в сторону? Надеть фрак и читать им лекции? Как будто мало их учили. Как будто для них имеют значение слова, мысли. Мысль! Чистая, несчастная мысль. Они развратили ее, научили мошенничать. Сделали ее продажной тварью. Что отдается за пятак? «Нет, сестра, жизнь коротка, и тратить ее на диспуты с баранами я не намерен. Огнем их надо! Огнем! Пусть надолго запомнит день, когда пришел на землю Савва Тропинин!» Липа. «Ну чего же ты хочешь? Чего ты хочешь?» Савва. «Чего хочу? Освободить землю! Освободить мысль! Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую болтающую тварь! Он, теперешний, умный, он уже готов для свободы!» Но прошлое ест его душу, как короста, замыкает его жизнь в железный круг совершившегося фактов. Факты я хочу уничтожить, факты! Сломать тюрьму, в которой запрятаны идеи, и дать им крылья, и открыть им новый, великий, неведомый простор. В огне и громе перейти хочу я мировую грань. Липа, закрывая рукой глаза, мне страшно, мне страшно, я вижу все в огне. Савва. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из этих глупцов рад бы убить меня? Но этого не будет, нет. Настало мне время прийти, и я пришел, и вот стою я среди вас. Будьте готовы. Время настало, ничтожная. Ты думала, что воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего? Нет, я все так же богат. Липа с закрытыми глазами. Тебя убьют. Этого не может быть, чтобы тебя не убили. Тебя убьют. Савва. Ну и пускай убивают. Но бойся тех цветов, что взойдут над моей могилой. Невиданных еще цветов последней мысли. Я только посланный, пославший же меня бессмертен. И не я, так другой. А вашему миру придется худо. Сочтены дни его, и часы его измерены. Пауза. Липа, ты страшный человек. Я думала, ты будешь поражен неудачей. А ты, как сатана. И падая, становишься еще чернее. Савва. Да, это только воробьи, Липа. Прямо с земли поднимаются кверху. А крупные птицы надо сперва упасть, чтобы хорошенько расправить крылья. Липа. Неужели тебе не жаль детей? Сколько должно погибнуть их? Савва. Каких детей? Ах да, Мишка. Добродушно. Мишка славный парень. Это верно. Он подрастет, спуску вам не даст. Дети, да. Недаром вы уже начинаете побаиваться их. Ничего, я детей люблю, это верно. С гордостью. И меня они любят, а вас вот, недолюбливают. Липа. Мы не играем с ними, владышки. Савва. Какая ты глупая сестра. Да если же я люблю играть. Липа. Вот и играл бы. Савва. И буду играть. Липа. Когда ты так говоришь, мне опять кажется, что все это сон. Что было? Что мы говорили? Неужели это правда? И ты хочешь убить меня? Савва. Это как понадобится. Может быть и придется. Липа. Ты шутишь. Савва. Вы все твердите, что я шучу. Да чего отвыкли вы от серьезного? Липа. Нет, это не сон. Идут. Савва. Да, идут. Слушают. Липа. И ты еще как будто веришь. Во что ты веришь? Савва. Я верю в свою судьбу. На монастырской башне начинают бить часы. Савва. 12. Липа считает. 7. 8. И подумать, что в этот час должно было свершиться. При одной мысли. Глухой звук сильного взрыва. Липа. Что это? Савва. Ага, вот оно! Оба бросаются к окнам, будят уху, который сонно ворочает головой. На улице шаги на миг останавливаются. Потом слышно, как все бежит. Испуганные вскрики, плач, отрывочные громкие слова. Что это? Господи! Пожар! Пожар! Нет, завалилось что-то. Бежим! И часто повторяется слово «монастырь». Тюха. Бегут! Куда они бегут, а? Почему никого нет? Пелагея, полуодетая, проходит. Господи, батюшка! Никак монастырь горит! Господи, батюшка! А ты тут пьяница! Василиск! Тюха. Ого! Бегут! Рожи-то, а? Гулко проносится первый удар сполошного колокола. Затем удары становятся чаще. Торопливые, тревожные, неровные. Они сливаются с гулом улицы и точно лезут в окна. Пелагея плачет. Господи, куда же теперь деваться? Бежит. Крики на улице сильнее. Кто-то кричит в одну ноту. Ай-яй-яй! И пропадает в общем тревожном гуле и звоне. Липа, отходя от окна. Очень бледная, растерянная. Что же это? Не может быть! Не может быть! Тюха! Тюха! Проснись! Тюха! Братец, что же это, а? Тюха! Тюха, успокоительно. Это ничего. Это все рожи. Савва, отходя от окна, спокойный и строгий, но такой же бледный. Ну что, сестра? Платок вот он, но я все равно его не дам. Посиди, там тебе нечего делать. Липа. Пусти. Савва. Нет, посиди, посиди. Теперь все равно уже поздно. Липа. Поздно. Савва. Да, поздно. Ты слышишь, как бухают? Липа. Я побегу, побегу. Савва. Сиди, сиди. Сажает ее. Тюха, слыхал? Бога взорвали. Тюха со страхом смотрит на лицо Саввы. Савка, не смеши меня, отвернись. Савва улыбается и ходит по комнате решительными, очень легкими шагами, без обычной сутуловатости. Липа слабо. Савва. Савва. Что? Громче. Липа. Неужели это правда? Савва. Правда. Липа. И его нет. Савва. И его нет. Липа плачет сперва тихо, потом громче и громче. Набаты крики точно растут. Грохочут какие-то повозки. Савва. Бегут. Как оно, однако? Липа говорит что-то, но слов ее не слышно. Громче. Не слышу. Видишь, как они раззвонились. Липа. Громко. Убей меня, Савва. Савва. Зачем? Ты умрешь сама. Липа. Я не могу. Я убью себя. Савва. Убивай! Убивай! Убивай скорее! Липа плачет, ткнувшись головой в кресло. Тюху с перекосившимся от страха лицом смотрит на Савву и обе руки держит готовностью у рта. Гулко бухает сполошной колокол, сливая свои тревожные звуки с громкой речью Саввы. Савва. Громко. «Ага! Зазвонили! Звоните, звоните! Скоро зазвонит вся земля! Я слышу! Я слышу! Я вижу, как горят ваши города! Я вижу пламя! Я слышу треск! Я вижу, как валится на голову дома! Бежать некуда! Спасенья нет! Спасенья нет! Огонь везде! Горят церкви! Горят фабрики! Лопаются котлы! Конец рабочему труду!» Тюха, трясясь от страха. «Савка, замолчи! Я смеяться буду!» Савва, не слыша. «Настало время! Настало время! Ты слышишь? Земля выбрасывает вас! Нет вам места на земле! Нет! Он идет! Я вижу его! Он идет! Свободный человек! Он родится в пламени! Он сам пламя и разрушение! Конец рабьей земле!» Тюха. «Савка, замолчи!» Савва, наклоняясь к Тюхе. «Будьте готовы! Он идет! Ты слышишь его шаги? Он идет! Он идет!» Занавес.